сплетня, знаете, меня сразила. Сплетня, знаете, меня так подкосила, что у меня отнялось полздоровья и 40 рублей потерялось. Засунула их и куда не помню. И гостей в тот день у меня не было, а в доме пропажа. Я уж ножку стула платком обвязала. Говорят, это мозги проясняет. Вот. Но нигде нет, как корова языком слезала. А деньги эти я копила, чтобы справить серебряную свадьбу. Заочно, поскольку я овдовела. Да, но я, знаете, хотела отпраздновать это число в честь мужа, потому как он меня невыносимо любил. Ну, так, знаете, любил. Ну, прям в зубах меня носил. Такой был поразительный мужчина. Вот. Его, знаете, за прошлым летом сумасшедшая собака укусила. Ну, доктор проколол ему живот и диету записал, безалкогольную. Вот она его и доконала, диету эту. Вот, значит, а тут аккурат время подошло ордер получать на квартиру. Кубатур в одну комнату, и при ней очень полезная площадь, знаете, и санузел. И при нем даже ванна есть, и балкон на одно лицо. Ну, поместился я, значит, со всеми удобствами в новом районе. И мечусь по квартире, ну, места себе не нахожу, переживаю удобства. То, знаете, в кухню прибегу, все 4 конфорки зажгу, газом развлекаюсь. То мебель взад-вперед подвигаю, то картинки к обоим приклею. Из журнала вырезала, значит, и сижу возмущаюсь, как грозный царь с сыном плохо обращался. А то в ванне поплаваю, другой раз и воды не напускаю, потому как у меня потом от воды в ухе стреляет. А так полежу в платье, как в обмороке. Ну, словом, живу, ну, как вам сказать, как спящая царевна во дворце, пока не сразила меня сплетни окаянные. Вот. А теперь из этого рая хоть в другой район кидайся меняться. А случилось вот какое происшествие на моем жизненном уровне. Аккурат зима подошла, но снежок выпал, потом растаял, а потом его подморозило, и получилась гололедица. А мне беспременно надо идти по делу, племянницу Варвару срочно отругать и вермишели купить. Только это я со двора вышла и стала переходить площадь, как вступила в гололедицу. Ноги, знаете, разъезжаются, ты ее ставишь ногу-то, а она норовит от тебя отскочить. Ищу левую ногу слева, она уже за правую забежала. Только это я принялась руками ногу на место загонять. Вижу, двое прохожих остановились, смотрят на меня. Один говорит: какой у этой старухи странный ход. Так, говорит, в шахматах коня передвигают. А другой отвечает: да, интересно ее кидает. А теперь гляди, старуха юзом пошла и дает задний ход. Ну, а на меня никакого внимания. Ведь могли бы мне помочь, правда, ну, поддержать меня. Вот. А на вид такие образованные, и из них музыка играет. Да, ну вот я тут же соображаю вернуться домой. А обратно еще трудней. Снег в лицо бьет, глаза залепляет. И стала я, знаете, вслепую площадь переползать. И только молюсь, чтобы ничего на меня не наехало. И тут слышу над ухом гудок. И вижу, милые мои, грузовик 3-тонный на меня напирает. И стал меня от него кидать во все стороны. И грузовик кидается в мою сторону. А водитель высунулся и кричит. Слов не слышно, а по губам вижу, оскорбляет. А ноги у меня при виде такой моей аварии как узлом завязались. И упала я на коленки, лицом в снег. И лежу тихо, в плохом настроении. И боюсь, ну прям содрогнуться боюсь. А водитель, как увидел, что ему отвечать за мою гибель, начал на меня своим мотором скрежетать и опять громко слова произносить. А я скорее заспешила отходную себе вымолвить: «Господи Боже, прими мой дух с миром, владычица небесная!» Ах, не удалось мне, думаю, Варвару отругать. И тут я открыла глаза, чтобы еще раз посмотреть на Божий мир. И вижу, милиционер на меня надвигается. Ну, думаю, еще и оштрафуют в такой ответственный момент. А милиционер, между прочим, нагнулся и говорит: «Разрешите, я помогу вам подняться». И так вежливо взял меня за туловище и поставил на ноги, и снег с меня стряхивает. А шоферу так строг добавляет: «Водитель, вы почему не тормозите? Чуть гражданку не раздавили». И требует с него документы. А водитель отвечает: «Эта гражданка окончательно глухонемая». А милиционер ко мне опять так вежливо: «Если вы, мамаша, головой стукнулись, вас надо немедленно исследовать, и вам подадут карету». А я ему так отвечаю: «Ноги у меня со страху очень окаменели, а голова, не беспокойтесь, совершенно пустая». А он говорит: «Это вполне возможно». Такой культурный попался. И, между прочим, спрашивает: «Где вы живете?» А я отвечаю: «Как раз напротив. Разрешите, — говорит, — я вас до дому доведу». И взял меня под ручку и дотащил до самых дверей, и руку к шапочке приложил и говорит: «Будьте здоровы и всего хорошего. А у меня от такого обращения, а главное, что я абсолютно живая осталась». Знаете, дыхание в глотке перехватило так. Я только рот открываю, головой мотаю, это вместо «спасибо-то». А ребята, знаете, во дворе видели, как я с милиционером под ручку плелась. И стали мне в дверь стучать и кричать так, что в соседних квартирах слышно. Бабушка, говорят, бегите скорее на площадь, ваш постовой на дежурство вышел. Только я их отругаю, опять стучат, опять кричат: «А на Медне письмо принесли. Жду вас в 17:00 у молодежного кафе. Знакомый вам сержант милиции». Вот, а на дверях сердце нарисовали и стрелой его проткнули. Только я царапаю эту срамоту, опять рисуют. А племянница Варвара вчера принеслась, и она же меня отругала: «Тетя, что же это такое? Во дворе, говорят, у вас разложение началось. Мне, говорит, неприлично за вас». И много еще кричала ехидным голосом и еще дверью хлопнула. Вот ведь как обесславила меня сплетни это. Что ж мне теперь делать? Посоветуйте.